что идет? — приглушенным голосом спросил Аскубар, обнажая меч. — Кто идет? — повторил Эрцедан. — Молчите, — произнес женский голос. — Это я, Эвтибида. Я брожу по окрестностям. Не обращайте внимания на то, что делается за вашей спиной. Наблюдайте за дорогой. Все это она произнесла в полголоса, приблизившись к каппадокийцам. Затем гречанка углубилась в заросли кустарника, вошла в рощу падубов, и вскоре оба раба уже не слышали ничего, кроме шума ветра. Аскубар и Эрцедан молчали долгое время. Наконец, первый сказал очень тихо второму: — Эрцедан, что? Знаешь, о чем я думаю? Что делает это труднее, чем оно сразу показалось? — Я тоже так считаю. Но в эту минуту я думал, каким бы способом нам выбраться с честью из беды. — Ты правильно рассудил. Ты уже придумал, как это сделать? — Как будто придумал. — Ну, говори. Когда маленькая амазонка подойдет поближе на расстояние 12-15 шагов, мы пустим в нее две стрелы. Одну в сердце, другую в шею. Уверяю тебя, кричать она не будет. Что ты об этом скажешь? Молодец, Аскубар. Не дурно. А той другой скажем, что она пыталась сопротивляться. Хорошо придумал. Так и сделаем. Сделаем. Вполне ли ты уверен, Эрцедан, что на расстоянии 12 шагов попадешь ей прямо в сердце? Вполне. А ты уверен, что всадишь ей стрелу в шею? Увидишь. Оба каппадокийца, насторожив слух и приготовив оружие, стояли безмолвные и неподвижные. Между тем встревоженная Эвтибида бродила по окрестностям, словно стремясь ускорить приближение рассвета в надежде, что Мирце в это время выйдет из города и направится к храму. Время казалось ей вечностью. 5 или 6 раз она выходила из рощи падубов, доходила почти до аванпоста гладиаторов и снова возвращалась обратно. Она заметила, что Сирокко, дувший всю ночь, с некоторого времени стал утихать и, наконец, совсем прекратился. Всматриваясь вдаль, где виднелись вершины далеких Апеннин, она увидела, что сгустившиеся там тучи начали слабо окрашиваться бледно-оранжевым цветом. Она испустила вздох облегчения. То были первые предвестники зари. Она снова взглянула на дорогу, ведущую к домику, и, соблюдая осторожность, пошла в сторону аванпоста. Но не сделала она и 200 шагов, как приглушенный, но грозный голос заставил ее остановиться, окликнув: «Кто идет?» Это был патруль гладиаторов, который, как это принято в войсках, выходил на заре, чтобы осмотреть окрестности. Эвтибида, ничего не отвечая, повернулась спиной к патрулю и попыталась бесшумно и быстро ускользнуть в рощу. Патруль, не получив ответа, двинулся туда, где скрылась Эвтибида. Вскоре беглянка и преследующие приблизились к роще, на границе которой с натянутыми луками стояли притаившиеся каппадокийцы. — Ты слышишь шум шагов? — спросил Аскубар Эрцедана. — Слышу. — Будь наготове. Сейчас же пущу стрелу. Начавшийся рассвет уже рассеивал густой мрак ночи, но рабы, не вполне ясно распознав, кто это был, заметили только маленького воина, быстро приближавшегося к ним. — Это она, — сказал едва слышно Аскубар товарищу. — Да, на ней панцирь, шлем, фигура маленькая. Это непременно женщина. — Это она, она! И оба каппадокийца, прицелившись, одновременно спустили тетиву лука. Обе стрелы, свистя, вылетели и впились одна в белую шею, а другая, пробив серебряный панцирь, в грудь Эвтибиды. Долгий, пронзительный, душераздирающий крик раздался вслед за этим. Аскубар и Эрцедан тут же услыхали шум многочисленных быстро приближающихся шагов и громоподобный голос: «К оружию!» Оба каппадокийца бросились бежать по направлению к римскому лагерю, а декану и 4 гладиаторам преградило путь тело Эвтибиды, которое рухнуло на дорогу и теперь лежало, распростершись в луже крови, лившейся из ее ран, особенно из раны на шее, потому что стрела Аскубара попала в сонную артерию,